как ее зовут? Никак ее не зовут. Просто я приглашен на обед к полковнику Бови. А тебе должно быть завидно, что в такое почтенное общество приглашен я, а не ты. — А ты не опоздаешь? — забеспокоился малыш. — Куда? — На обед. — Пожалуй, как раз к ужину попадешь. Смог хотел было пуститься в объяснение, но заметил искорку насмешки в глазах малыша. Он продолжал одеваться, но его пальцы потеряли былую гибкость. Вот почему он так неудачно завязывал галстук под воротником своей бумажной сорочки. «Какая жалость!» — издевался малыш, — «что все мои крахмальные сорочки в стирке, а то я мог бы одолжить тебе». Смок уже возился с башмаками, шерстяные чулки были слишком толсты для них. Он умоляюще посмотрел на малыша, но тот покачал головой. «Ничем не могу помочь. Даже если бы у меня были тонкие носки, я бы тебе не дал. Надень мокасины. Ты останешься без пальцев, если пойдешь в этих башмаках». «Я дал за них $15 за подержанные», — простонал Смок. «Ручаюсь, что там все будут в мокасинах. Малыш, ведь там дамы. Я буду сидеть за одним столом с настоящими живыми женщинами, с миссис Бови и многими другими. Что ж, твои мокасины не испортят им аппетита. Не понимаю только одного, зачем ты понадобился полковнику? Я и сам не знаю. Должно быть, он слышал, что я открыл нежданное озеро. Чтобы осушить его, понадобится целое состояние, а Гугенгеймы, видимо, ищут, куда бы вложить свои капиталы. В таком случае иди в мокасинах. Слушай, пиджак-то узковат, очень уж талию облегает. Смотри, если дамы начнут там ронять на пол носовые платки, не поднимай их. Пусть себе лежат на полу, не обращай внимания. Глава вторая. Полковник Бови, высокооплачиваемый специалист, представитель крупного торгового дома Гуггенгеймов, жил, как ему и подобало, в лучшем здании Доусона. Это двухэтажное бревенчатое здание было так огромно, что в нем была отдельная настоящая гостиная, служившая только для приема гостей и больше ни для чего. Огромные медвежьи шкуры покрывали некрашенный дощатый пол этой гостиной, а стены были украшены рогами оленей и лосей. В камине и в большой, набитой дровами печке, весело трещал огонь. Здесь Смок увидел сливки доусонского общества — не скороспелых миллионеров, а подлинный цвет золотопромышленного городка, население которого рекрутировалось со всех концов света. Тут были такие люди, как Орбертон Джонс, исследователь Арктики и литератор, капитан Консадайн из канадской конной полиции, Хаскил, местный комиссар по золоту, и барон фон Шредер, любимец кайзера, знаменитый международный дуэлянт. Здесь же, в бальном платье, предстала перед ним Джой Гастел, которую Смок до сих пор встречал только на тропе, в мехах и мокасинах. За обедом он сидел рядом с ней. «Я чувствую себя, как рыба, вытащенная из воды», — признался он. «У вас у всех такой важный вид. Я никогда не предполагал, что в Клондайке существует восточная роскошь. Посмотрите хотя бы на фон Шредера. Ведь на нем настоящий смокинг. А Консадайн надел крахмальную рубашку. Правда, он все же в мокасинах. А как вы находите мою обмундировку?» Он повел плечами, будто приглашая ее полюбоваться собой. «Вы как будто пополнели за последнее время», — со смехом сказала Джой. «Ошибаетесь. Подумайте еще. Это не ваш костюм. «Совершенно верно. Я купил его за большие деньги у конторщика Аляскинской компании».